Глава 38. Мира. Мой воинственный настрой продержался недолго и к утру затух. На первый план вышла жгучая ревность. Крутить роман со своей пиарщицей в преддверии выборов? В открытую хватать ее за жопу на выходе из популярного ресторана? Когда твоя предвыборная кампания строится, помимо прочего, на продвижении традиционных семейных ценностей? Несусветная глупость. Еще больнее стало, когда ссылку на публикацию этих самых фото прислала Ленка. Они за пару часов разлетелись по сети. Под каждым — куча ехидных комментов. «Мир, что у вас с Виктором происходит? Сперва тебя фоткают с бывшим, теперь вот он. Давай в городе встретимся, позавтракаем». Хоть настроение и паршивое, но с девчонками не виделись давно, поэтому не отказываю. Дома атмосфера раскалена. Понимаю, что дело не только во мне. Ситуация в целом непростая. Родители чувствуют, что у нас с мужем не все гладко. Мама пытается аккуратно расспросить, но я молчу, как партизан. Отец хмурится. Кожей чувствую, винит меня в дурном поведении. И как только мама выходит, и мы с ним остаемся одни, тут же набрасывается. «Ты почему охранника сразу не позвала? Как только увидела Дубравина, сразу нужно было бить тревогу. Мало тебе было того, что про него выяснилось. Не впечатлили фото несчастных девочек?» «Пап, там полно народу было, и мой охранник был недалеко. Кто же знал, что нас узнают и будут фото?» Говорю это и понимаю, насколько нелепое у меня оправдание. Нужно было молча уйти. «Или ты Водзинского решила нарочно позлить за то, что держит тебя подальше отсюда и учиться не дает?» Я просто растерялась, когда увидела Стаса. Растерялась она. «Поэтому твой муж и запер тебя у Миллеров. А то, мало ли, в какой еще момент ты растеряешься». Папа никогда не разговаривал со мной таким тоном. Так обидно становится, что слезы выступают. Он замечает, вздыхает шумно. «Ну, прости, малыш. Слишком многое на кону, не понимаешь, что ли? Мы в открытую воюем с губернатором и прокурором. Я бы считал это самоубийственной затеей, но у Виктора есть план. Не усложняй ему задачу, хорошо?» Мы обнимаемся. Я, как в детстве, утыкаюсь носом ему в плечо и всхлипываю. «Я постараюсь, пап. Но у него другая женщина. Везде их фото». «Твои фото со Стасом тоже сейчас только ленивый не обсуждает. Но у тебя ведь с ним ничего нет?» «Конечно, нет». «Разберетесь уж как-нибудь. А пока постарайтесь жить дружно и хотя бы создавать видимость крепкой семьи. Пресс-служба Водзинского даст опровержение, что эти фото — фейк, и придумает какой-нибудь информационный повод поинтереснее, чтобы переключить внимание людей. С Божьей помощью твой муж победит на этих выборах. Мы выкинем из города и из края всю эту мафиозную шайку и заживем спокойно. Ясно? Потерпи несколько месяцев. И я уверен, он без проблем даст тебе развод». Слезы душить начинают. «Не хочу я никакой развод. Хочу, чтобы он влюбился в меня по-настоящему, чтобы не смотрел и не трогал других женщин, чтобы меня ему достаточно было». Пока еду на встречу с подругой, пишу Виктору сообщение. «Нам нужно поговорить». Он долго не отвечает, хотя прочитал сразу. Я уже думаю, не позвонить ли, но тут приходит ответ. «Сейчас занят. Вечером». Вот так вот. Водитель-охранник Рустам открывает пассажирскую дверь и помогает выйти. Машу рукой Лене, которая паркуется метрах в 10 от нас, и иду ей навстречу. Цербер следует за мной. Прозвала его так за жутковатый звероподобный вид. Недоуменно оборачиваюсь. «Вы и внутрь пойдете со мной?» «Да. Распоряжение Виктора Вадимовича». Не знаю даже, как реагировать. Муж печется о моей безопасности или больше о своей репутации, чтобы меня снова не застукали в неподходящей компании. Пока мы с Ленкой болтаем за столиком у окна, Рустам расположился ближе к выходу и не сводит с нас глаз. Вспоминаю своих бывших сопровождающих из службы безопасности мэра и понимаю, какие они были душки. Вдоволь наговорившись и обменявшись всеми новостями, собираемся уходить. Я складываю в сумку телефон, пудреницу и очки, как вдруг меня окрикивают. Непрезентабельного вида тетка тычет мне в лицо свой смартфон с включенной вспышкой и начинает выкрикивать провокационные вопросы. «Вы знали о романе своего мужа с сотрудницей его штаба? Можете что-то сказать о своих отношениях со Стасом Дубравиным?» Ленка теряется. Я тоже в первый момент не ожидала такого наглого вмешательства. Еще пара человек направляют на нас камеры и начинают фотографировать из-под тишка. Я — знаменитость, в самом плохом смысле этого слова. Потенциальные избиратели моего мужа и сторонники его оппонента просто мечтают подловить меня на чем-то постыдном, вывести на эмоции и спровоцировать слишком откровенные заявления. Ничего нового. Но если раньше, когда велась охота на моего отчима, мне было легче абстрагироваться от подобного давления и повышенного интереса, то сейчас все сложнее. Бьют по самому больному месту. «Ничего не отвечайте», — говорит Рустам, заслоняя меня собой. «Сейчас молча идем на стоянку». И без непрошенных советов знаю, что рот лучше вообще не открывать. И не препятствовать никак. В общественных местах фотографировать имеют право. Это обыденное в сущности происшествие выбивает из колеи еще больше. Гашу порыв броситься к мужу и устроить скандал, вывести его на эмоции. Хочу знать, кто я для него на самом деле. Насколько серьезно у них с этой пиарщицей. Неужели он думает, что достаточно сказать «ничего не было, все неправда»? Бесчувственный мужлан. Хочу, чтобы все оказалось дурным сном. Вместо того, чтобы заниматься, трачу кучу времени на изучение его профилей во всех соцсетях. Просматриваю фото, на которых он отмечен, и, конечно же, нахожу их вместе. Но это в основном публичные мероприятия, и все в рамках приличий. Красивая короткостриженная блондинка с блестящим образованием и внушительным послужным списком. Вела несколько успешных избирательных кампаний. С ней, наверное, ему интересно. Ревность выжигает в груди огромную дыру. Я уже задыхаюсь от слез и к вечеру накручиваю себя так, что начинает тошнить. Вижу, как машина Водзинского проезжает ворота. Спешу в ванную, чтобы умыться и привести себя в божеский вид. Но получается не очень. Муж без стука заходит в комнату и замирает на пороге, осматривая меня сверху вниз. Встречаюсь с ним взглядом. Сердце превращается в ледышку, летит вниз и разбивается на мелкие осколки.